Сколько времени, почти весь этот год, старалась взять себя в руки и набраться духу уйти, хлопнув дверью. Сколько раз писала на бумажке имя Джимми, и в первую пятницу месяца, когда луна вступает в первую четверть, сжигала ее, пытаясь избавиться от влечения к нему. И ничего не помогало. 20 с лишним лет с кем только не флиртовала, с кем не спала, никогда ничем себя не связывая, и надо же, после всего этого влюбилась в такого, как он, испорченного до мозга костей, так что когда они, сняв тусани дом, перевезли туда мебель, из дома в тот же день сбежали все мыши, видно, даже у мыши полевки больше ума, чем у нее. Теперь, когда Джимми нет в живых, он кажется ей куда лучше. Джиллиан не в силах забыть, какими жгучими были его поцелуи, и от одних воспоминаний об этом всю ее переворачивает. Он просто испепелял ее заживо, умел это сделать в одну минуту, такое не так-то легко забывается. Она надеялась, что хотя бы перестанет свисти эта проклятая сирень. Запах, который ее преследует по всему дому, по всему кварталу, и даже, честное слово, чувствуется иногда в гамбургерах на развилке, хотя дотуда как минимум полмили. Для местных жителей эта сирень — целое событие. Ее фотография уж появилась на первой странице журнала «Ньюздей», но Джиллиан просто не знает, куда деваться от ее неотвязного аромата. Он пропитывает собою одежду, пристает к волосам, может быть, она оттого и курит так много, стараясь перебить благоухание сирени терпким духом горелого табака. К ней постоянно возвращается мысль о том, почему Джимми целовал ее с открытыми глазами. Для нее было потрясением обнаружить, что он за ней наблюдает. Если мужчина даже во время поцелуя не позволяет себе закрыть глаза, значит, он стремится при любых обстоятельствах неизменно утверждать свою власть. У Джимми где-то на донышке глаз всегда сохранялся холодный блеск, и Джиллиан, целуясь с ним, невольно ощущала, что это несколько напоминает сделку с дьяволом. Такое у нее было ощущение, особенно когда при ней другие женщины держались естественно и свободно, не опасаясь окрика от мужа или друга. «Я же сказала тебе, не ставь здесь машину!» — говорил у кинотеатра или на блошином рынке своему мужу какая-нибудь женщина. И у Джиллиан слезы навертывались на глаза от этих слов. — Как чудесно! — говорить, что вздумается. Не прокручивает это сперва в мозгу снова и снова из опасений, как бы сказанное не пришло ему не по нраву. Все же надо отдать ей должное. Она старалась, как могла, бороться с тем, чего было заведомо не одолеть просто так. Использовала все способы отвадить человека от пьянства, как старые, испытанные, так и новые. Совиные яйца, поданные в виде яичницы и приправленные для камуфляжа подливкой соуса табаско со жгучим перцем. Зубчик чеснока, положенный ему под подушку. Пасту из семечек подсолнуха, подмешанную в его овсянку. Бутылку упрятала. Заводила речь об обществе анонимных алкоголиков, отваживала закатывать ему скандалы, хотя и знала, что бестолку. Испробовала даже фирменное средство, которому отдавали предпочтение тетушки, дождаться, когда он хорошо наберется, и запустить ему в бутылку виски живую рыбешку. Бедная рыбка, нырнув в пучину спиртного, тотчас же откинула жабры, и Джиллиан потом мучила совесть. Но для Джимми маневр прошел абсолютно незамеченным. Он заглотал рыбешку единым духом и не поморщился, после чего его весь вечер отчаянно выворачивало наизнанку, хотя пристрастие к алкоголю впоследствии у него, похоже, лишь удвоилось. Вот тогда-то и возникла у нее мысль насчет послена, вполне, как представлялось в то время, безобидной меры, давать самую малость кое-чего, чтобы он не слишком расходился, засыпал до того, как напьется до бесчувствия. Сидя по ночам возле кустов сирени, Джиллиан старается решить, чувствует ли она, что совершила убийство. Да, в общем-то, нет. Не было в этом ни злого умысла, ни заранее обдуманного плана. Если б можно было все вернуть назад, она бы согласилась, правда, все же предусмотрев кое-какие перемены. Она настроена по отношению к Джимми дружелюбно, как никогда.